На корточках ползали слухи, судили, решали, шепча, и я от моей старухи достаточно их получал. Однажды, вернувшись с тяги, я лег подремать на диван. Разносчик болотной влаги меня прознобил туман. Трясло меня, как в лихорадке, бросало то в холод, то в жар, и в этом проклятом припадке 4 я дня пролежал. Мой мельник с ума знать спятил, поехал, кого-то привез. Я видел лишь белое платье, да чей-то привздернутый нос. Потом, когда стало легче, когда прекратилась трясь, на 5-е сутки под вечер простуда моя улеглась. Я встал, и лишь только пола коснулся дрожащей ногой, услышал я голос веселый. «А, здравствуйте, мой дорогой! Давненько я вас не видала. Теперь из ребяческих лет я важная дама стала, а вы знаменитый поэт. Ну, сядем. Прошла лихорадка? Какой вы теперь не такой!» Я даже вздохнула украдкой, коснувшись до вас рукой. «Да, не вернуть, что было. Все годы бегут в водоем. Когда-то я очень любила сидеть у калитки вдвоем. Мы вместе мечтали о славе, и вы угодили в прицел. Меня же про это заставил забыть молодой офицер». Я слушал ее и невольно оглядывал стройный лик. Хотелось сказать: «Довольно, найдемте другой язык». Но почему-то, не знаю, смущенно сказал не впопад: «Да-да, я сейчас вспоминаю. Садитесь, я очень рад. Я вам прочитаю немного стихи про Кабацкую Русь. Отделано четко и строго, по чувству цыганская грусть. Сергей, вы такой нехороший, мне жалко, обидно мне, что пьяные ваши дебоши известны по всей стране. Скажите, что с вами случилось?» «Не знаю». «Кому же знать? Наверное, в осеннюю сырость меня родила моя мать. Шутник вы. Вы тоже, Анна. Кого-нибудь любите?» «Нет». «Тогда еще более странно губить себя с этих лет. Пред вами такая дорога». Сгущалась, туманилась даль. Не знаю, зачем я трогал перчатки ее и шаль. Луна хохотала, как клоун, и в сердце хоть прежнего нет, по-странному был я полон наплывом 16 лет. Расстались мы с ней на рассвете, с загадкой движений и глаз. Есть что-то прекрасное в лете, а с летом прекрасное в нас. Мой мельник, ох, этот мельник, с ума меня сводит он. Устроил волынку бездельник и бегает, как почтальон. Сегодня опять с запиской, как будто бы кто-то влюблен. «Придите, вы самый близкий, с любовью, Оглоблен Прон». Иду, прихожу в Криушу, Оглоблен стоит у ворот, и с пьяну в печенки в душу костит обнищалый народ. «Эй вы, тараканья отродья, все к Снегиной, раз и квас. Даешь, мол, твои угодья без всякого выкупа с нас. И тут же, меня завидя, снижая сварливую прыть, сказал в неподдельной обиде: «Крестьян еще нужно варить. Зачем ты позвал меня, Проша?» «Конечно, не жать, не косить. Сейчас я достану лошадь и к Снегиной вместе просить». И вот запрягли нам клячу, в оглоблях масластая шкеть, таких отдают с придачей, чтоб только самим не иметь. Мы ехали мелким шагом, и путь нас смешил и злил. В подъемах по всем оврагам телегу мы сами везли. Приехали, дом с мезонином немного присел на фасад. Волнующе пахнет жасмином плетенный его палисад. Слезаем, подходим к террасе, и, пыль отряхая с плеч, о чьем-то последнем часе из горницы слышим речь. Рыдай, не рыдай, не помога, теперь он холодный труп. Там кто-то стучит у порога, припудрись, пойду отопру. Дебелая грустная дама откинула добрый засов, и прон мой ей брякнул прямо про землю без всяких слов. «Отдай!» — повторял он глухо, — «не ноги ж тебе целовать!» Как будто без мысли и слуха она принимала слова, потом в разговорную очередь спросила меня сквозь жуть: «А вы, вероятно, к дочери? Присядьте, сейчас доложу». Теперь я отчетливо помню тех дней роковое кольцо, но было совсем нелегко мне увидеть ее лицо. Я понял, случилось горе, и молча хотел помочь. «Убили, убили Борю! Оставьте, уйдите прочь! Вы жалкий и низкий трусишка! Он умер, а вы вот здесь!» «Нет, это уж было слишком! Не всякий рожден перенесть! Как язвы, стыдяся плюхи, я прону ответил так: «Сегодня они не в духе, поедем-ка, прон, в кабак».